Глава 19. Брат с братом. Третий день каштанового цвета. Риль Суардис, Дайм, Шердю Брайн. Очищение того, что осталось от ауры Люкреса после нарушения доброй половины запретов конвента, заняло совсем немного времени и, кажется, благотворно сказалось на рассудке принца. По крайней мере, его хватило на то, чтобы слабой рукой удержать ладонь Дайма после того, как тот закончил, и попросить. «Не уходи. Прости, брат. Мне так плохо. Останься со мной». «Конечно, я останусь. Вам нужно поспать». «Нужно. Но потом». «Да, Амен, объясни мне. Я не понимаю, что я сделал не так». «Вы сами знаете, ваше вы...» «Прекрати!» — оборвал его Люкрес. «Убери к шисам собачьим этого твоего полковника магбезопасности и вспомни, что ты мой брат. А у меня есть имя. Ты хоть помнишь мое имя, Дамиен?» «Помню, Люка. Прости». «Я сказал, хватит церемоний. Поговори со мной, как брат с братом, в конце концов». Дайм проглотил все, что имел сказать на тему «брат с братом». Толку-то? «Я и говорю тебе, Люка, как брат брату. Прости. Я должен был остановить тебя гораздо раньше. 30 лет назад. «Почему, Дамиен? Ведь все отлично получалось. Если бы Саламандра не бросила меня... Почему? Ну почему она бросила меня одного, когда она так мне нужна?» Дайм только покачал головой. «Разговор брата с братом? Скорее, слепого с глухим. Зато теперь я с тобой, Люка. Саламандра любила тебя, но она ошиблась. Она чуть не убила тебя. Если ты позволишь, то я помогу тебе выздороветь». «Да, помоги мне, Дамиен, помоги. От этого темного Шера никакого толку. Он не хочет мне служить. Он гнусный обманщик. Ты же ненавидишь его, правда? Темные Шеры — это зло. От них нет пользы. Или есть?» «Есть, Люка. Равновесие — не пустой звук». «Да при чем тут равновесие?» «Дамиен, научи меня. Я хочу, как ты. Как ты сегодня. Ведь у меня почти получилось. Это было так сладко, так, словно я могу обнять весь мир, словно у меня крылья. Я был почти всемогущ». «Это последствия фейской пыльцы, Люка». «Да нет же, это магия. Тебе легко говорить. Тебе досталась вся сила Брайнонов. Поделись со мной, Дамиен, мы же братья. Мы вместе будем править империей после отца. Он же именно этого хочет. Я на троне, а ты сменишь Парьена. Хочешь, сделаем Бастерхази темнейшим для тебя, чтобы тебе было кого нагибать?» Люкрес хитро усмехнулся. «Я же вижу, ты наконец-то нашел себе достойного противника. Я бы предпочел Бастерхази в ошейнике, а не с посохом темнейшего». «Уговорил, подарю тебе Бастерхази в ошейнике. Только научи меня, как ты берешь дар у темных, как ты делаешь их сильнее». «Я делаю их сильнее?» — почти искренне удивился Дайм. «Разве Бастерхази сегодня стал сильнее?» «Конечно. И не говори мне, что ты этого не заметил». «Дамиен, не лги мне, прошу. Если даже ты будешь мне врать, на кого тогда мне опереться? Император не может быть один. И тебе одному не выжить. Ты же знаешь, как тебя ненавидят наши старшие братья. Я бы тоже ненавидел на их месте. Морщинистые, седые. Им скоро в траву, а ты выглядишь как мальчишка, даже младше меня». «Это была беспардонная лесть, Люка?» — грустно улыбнулся Дайм. «Это горькая правда. Ты знаешь, что я уже начинаю сидеть. Мне нет 60-ков, а я уже старею, как какой-то бездарный простолюдин. Ладно, открою тебе страшную тайну, Люка. Я тоже сидею. После того, как мне пришлось, сломя голову, нестись сюда и спасать тебя от упыря, у меня половина головы была седая». «Врешь», — расплылся в улыбке Люкрес. «Ты такой же рыжий, как всегда». «Я не рыжий, я каштановый», — притворно возмутился Дайм. «И опять увиливаешь. Дамиен, Дамиен, ты же посадил на трон Сашмира мальчишку, у которого силы было не больше, чем у котенка». «Не сказал бы», — покачал головой Дайм. «Ну ладно, как у щенка. Но теперь-то Шерпхутра у нас великий маг, ясновидец и почти чудотворец, летающий дворец. Это же проклятие!» Люкрес поморщился и сглотнул. «Это ты сделал, я знаю, Дамиен, это сделал с ним ты!» «Люка, ты бы меньше читал газет!» «Ну какой летающий дворец! Люди всего лишь увидели охранные чары, сотворенные старыми Пхутра еще до мертвой войны. Я-то тут при чем?» «При том, что султан обрел силу, не отрицай, Дамиен, я читал твои же отчеты. Ты отлично умеешь морочить всем голову. Но ты забыл подделать результаты изменения ауры. Нельзя быть таким небрежным. Позор на мою седую голову». Дайм вздохнул, мысленно кляня себя, на чем свет стоит. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Что ему стоило дать Сашмирскому дворцу рухнуть, династии прерваться, а самому Сашмиру утонуть в крови междоусобной войны? Ничего, кроме того, что он светлый шер, а не чудовище. «Расскажи мне, Дамиен, как это получилось? Ты использовал артефакты Пхутра?» Все же он недооценил Люкреса. Мозги у него работают хорошо, когда не замутнены жаждой власти. И это демонски плохо. «Не просто использовал, Люка. Раз ты читал мои отчеты и понял насчет султана, наверняка и все понял про их дворец». «Кое-что, Дамиен, но далеко не все. У нас тоже есть артефакты, и они сильнее, чем артефакты Пхутра. Только мы понятия не имеем, Люка, во что султан превратится через десяток-другой лет. Останется ли он вообще человеком? Я спасал дворец как мог, иначе бы он просто рухнул, и я бы сам там сдох». Но повторить что-то подобное добровольно и использовать в качестве проводника тебя ни за что. Люка, это чудо, что Пхутра выжил. Но ведь выжил, я тоже выживу и стану, наконец-то, сильным шером. Ты вообще представляешь, что это такое? Видеть, чувствовать силу, но не иметь возможности ей пользоваться». «Ждать, пока камердинер подаст мне сюртук, потому что я сам не в состоянии взять его всего лишь из соседней комнаты, видеть и ощущать стихийные потоки, пронизывающие все вокруг. А когда я пытаюсь дотронуться, мои руки проходят сквозь них. Они не слышат и не видят меня, если только я не кричу, срывая горло. Ты представляешь, каково мне, брат?» «Если бы я мог тебе помочь», — тихо ответил Дайм. До него внезапно дошло, что помешательство Люкреса на силе не просто дурь и вредность характера. Ведь обычно шер видит и ощущает ровно столько, сколько ему подвластно. Потому что для шера видеть и управлять одно и то же, а для Люкреса получается все иначе. Какой-то редкий дисбаланс восприятия и контроля. Странно, почему Светлейший никогда не говорил об этом? «Ты не знал, да?» — так же тихо спросил Люкрес. «Я отлично разбираюсь в теории, Дамиен. Я могу 10 диссертаций написать, но я сам не умещаюсь ни в одну теорию. Вот в чем проблема. Саламандра как-то сказала, что я проклят, что мы все брайноны, прокляты темными шерами, теми, которых казнили во время черного бунта. Любое проклятие можно снять, Люка. Если бы это было именно проклятие, Париен бы давно...» «Париен!» — прервал его Люкрес и зло рассмеялся. «Старый интриган, ты знаешь, что он мне предложил. благодарить двуединых за то, что имеешь, и не желать того, что тебе на самом деле не нужно. Мне он твердит об этом почти полвека. Не ему судить, что мне нужно, а что нет. У него есть все, что только может пожелать Шер, а у меня жалкие крохи. У меня Брайнона. Разве это справедливо, Дамиен? Справедливости не существует, Люка. По-твоему, справедливо то, что... Проклятье! Дайм зажмурился от резкой боли, выворачивающей его наизнанку. «Сделать из тебя цепного пса», — продолжил за него Люкрес и сжал его руку, даже попытался облегчить боль в меру своих ничтожных сил. «Нет, я бы никогда не сделал такого с собственным сыном, и с братом бы не сделал. Но хочешь сделать это с Бастерхази, и беззастенчиво пользуешься своей властью надо мной», — добавил Дайм про себя. «Темный — это совсем другое. Хисов сын 15 лет насмехался над моим братом». Люкрес нахмурился. «Никто не смеет задирать нос перед Брайнонами. Никто!» «Я в самом деле могу тебе помочь, Люка, но не могу передать свой дар. Это могут сделать лишь двуединые». «А я и не хочу твой дар, Дамиен. Я хочу свой. Мой дар». «Я знаю, его надо лишь пробудить, и в этом ты мне поможешь». «Конечно, Люка, я сделаю все возможное, чтобы твой дар пробудился». «Да, ты сделаешь так, чтобы я получил достойный короны Брайнонов дар. Правда же, Дамиен?» «Конечно». «Поклянись». «Ну же, клянись, Дамиен». «Ты считаешь, что на мне недостаточно клятв, Люка?» «Ты». «Ты не хочешь! Ты...» Люкрес посмотрел на него совершенно больными глазами. «Единственный, кому я верил!» «Я хочу, Люка. Видят двуединые. Я сделаю все возможное, чтобы ты получил достойный Брайнона дар», торжественно произнес Дайм и добавил про себя. «Хотя двуединые уже решили, чего именно ты достоин, и я согласен с их решением». Ему показалось, что вспышка света и тьмы, принявших его клятву, сопровождалась насмешливым фырканьем, и чья-то ласковая рука потрепала его по волосам. Наверняка показалось. Вряд ли двуединым смешны его попытки и не навесить на себя лишних обязательств и успокоить полубезумного брата. Люкрес же довольно улыбнулся и откинулся на подушке, прикрыл глаза. «Я рад, что не ошибся в тебе, брат. И видят двуединые, я вознагражу тебя достойно твоей верности». На этот раз насмешливое фырканье Дайму точно не померещилось, причем фыркали отчетливо на 2 голоса. «А теперь тебе надо уснуть, Люка. И прошу тебя, завтра дай себе отдых. Никаких экспериментов с силой». «Ладно», — уговорил. «Завтра мы с тобой будем играть в шатранж, запускать голубей и очаровывать дам. Я приметил 1 очаровательную кошечку. Нет, 2 очаровательных кошечек. Пошли им цветы, Дамиен, и пригласи завтра поужинать со мной». «Люка, только не говори, что мне придется весь вечер развлекать твою невесту». «Невесту? Да ладно, Дамиен, это такие мелочи. Тем более вчера вы очень неплохо развлекли друг друга. Может, ты и на этот раз добудешь динг-другой фейской пыльцы?» «О боги! Даже если добуду, обещай мне, что ты не станешь ее употреблять. Тебе надо поберечься». «Не стану», — с честными глазами соврал Люкрес и снова довольно улыбнулся. «А ты тоже спи. Здесь где-то была 2-я кровать». «Люка, мне еще надо написать приглашение советникам, если ты не передумал завтра с ними беседовать». «Не передумал. Ох, Дамиен, ну поручи это кому-нибудь. Я хочу, чтобы ты был рядом. Мне страшно одному в этом проклятом рассаднике аномалий. Я посижу с тобой, пока ты уснешь, а потом займусь делами», — кивнул Дайм. Если тебе приснится плохой сон, просто позови». «Упрямый, занудный братец», — зевнул Люкрес. «Добрый, но...» И уснул. «Доброй ночи, Люка», — шепнул Дайм. «Если бы ты знал, как я мечтал когда-то о таком вот разговоре. Спи спокойно, я позабочусь о тебе». Встав с края кровати, где он сидел все это время, Дайм встретился взглядом с едва заметно отблескивающими в темноте глазами лейтенанта Диэна. Тот, по своему обыкновению, неподвижно стоял у изголовья и даже, кажется, не дышал. Правда, встретив взгляд Дайма, почему-то дернул ртом, словно пытался улыбнуться. «Доброй ночи, Диэн», — неожиданно для себя сказал Дайм. Впервые за почти полвека, что они знакомы. И впервые подумал, как странно, Диэн намного его старше. В его жилах не течет драконья кровь, но выглядит он в точности так же, как и в их первую встречу, словно его тело в стазисе. «Доброй ночи, полковник Дюбрайн», — едва слышно отозвался Диэн. «Тоже впервые за все время их знакомства. Странные дела творятся».